«Позвольте мне представить лорда Фариди», — произнес посол. «Лорд Фуркосиган, конечно». «Лорд Фариди — наш особый эксперт по толкованию действий наших гемприятелей во всевозможных их проявлениях». Что на языке дипломатов означает «главный шпион». Майлз приветствовал его осторожным кивком. «Рад, наконец, с вами познакомиться, сэр». «Взаимно», — ответил Фариди. «Жалею, что я не прибыл раньше. Предполагалось, что похороны покойной императрицы пройдут куда спокойнее. Я не знал, что вы так интересуетесь уголовными делами, лорд Фуркосиган. Не хотели бы вы, чтобы мы организовали для вас экскурсию в местные полицейские учреждения?» «Боюсь, график не позволит. Но да, не будь я в состоянии избрать карьеру военного, другим моим выбором могла бы стать работа в полиции». К ним приблизился капрал в форме сотрудника посольского отдела службы безопасности и отозвал своего начальника в штатском в сторону. Они вполголоса посовещались, и капрал передал протокольному офицеру пачку разноцветных бумажек, которые тот, сказав в свою очередь несколько слов, протянул послу. Брови Форобьева полезли вверх, и он повернулся к Айвину. «Лорд Форпатрил, на ваше имя сегодня утром пришло несколько приглашений». Айвин взял листки, цвета и запахи которых дисгармонировали друг с другом, и озадаченно их перелистал. «Приглашение?» «Леди Бенелла приглашает вас на частный ужин. Леди Арвин приглашает вас на вечеринку с фейерверками, обе на сегодняшний вечер. Леди Зенден приглашает вас посмотреть урок бальных танцев сегодня днем». «Кто?» «Леди Зенден», — пояснил протокольный офицер, — «это замужняя сестра леди Бенелла, согласно проверкам, проведенным вчера вечером». Он наградил Айвина странным взглядом. «Что же вы такое сделали, чтобы заслужить столь внезапную популярность, лорд Форпатрил?» Напряженно улыбаясь, Айвин робко держал приглашение, из чего Майлз заключил, что он рассказал протокольному офицеру совсем не все о приключениях вчерашнего вечера. «Право, не знаю, сэр», — Айвин поймал понимающий взгляд Майлза и слегка покраснел. Майлз вытянул шею. «Есть ли у кого-нибудь из этих женщин интересные связи в Небесном саду, как ты думаешь? Или друзья с такими связями?» «Твоего имени здесь нет, братишка», — безжалостно заметил Айвин, помахивая приглашениями. Текст на всех был каллиграфически выведен от руки чернилами самых разных цветов. В глазах его постепенно появлялось веселье, заменяя давишний мрачный ужас. «Вероятно, последует приказ провести некоторую дополнительную проверку, милорд», — пробормотал протокольный офицер, обращаясь к послу. «Если не сложно, полковник». Протокольный офицер ушел вместе со своим капралом. Майлз, в благодарность помахав Воробьеву, пошел вместе с Айвином, который крепко вцепился в разноцветные бумажки и подозрительно их разглядывал. «Мое», — заявил Айвин, как только они отошли так, чтобы их нельзя было услышать. «У тебя есть гемполковник Бенин, который все равно тебе больше по вкусу». «Здесь, в столице, полно гем-женщин, которые служат фрейлинами при хаут-женщинах в Небесном саду, и все такое», — сказал Майлз. «Я бы хотел встретиться с той гем-леди, с которой я ушел на прогулку вчера вечером, но она не назвала мне свое имя». «Сомневаюсь, чтобы у многих из тусовки Энаро были небесные связи». «Я думаю, та дама — исключение». «Однако люди, с которыми я действительно хотел бы встретиться, — это сатрап-губернаторы, лицом к лицу». «У тебя больше шансов на это на одном из официальных мероприятий». «О да, на это у меня тоже имеются планы».